словно бы само это перечисление было тяжкой и непростительной ересью. «Вы видите перед собой духовные тропы», — продолжил он, — «тропы, куда не должен вступать ни один смертный. Тропы эти лежат на самом краю пропасти, увлекающей человека в глубочайшую тьму, пока он не остается один в горьком и непоправимом одиночестве». Шустера не оставляло чувства, что он находится в разросшемся человеческом мозге, переполненном необозримым и опасным знанием. Мысли его вновь обратились к мальчику. О каких планах они говорят? Что они собираются сделать с его подопечным? Но мысли его прервались. Кардинал подошел к следующему шкафу. «Вы когда-нибудь держали в руках поддельное Евангелие от Петра?» От этого чтения у детоубийцы волосы встанут дыбом. «А Библия маникеев?» «Маникеизм. Религия, возникшая в Иране в III веке нашей эры. В Европе уничтожена христианством в IV веке. В Центральной Азии прослеживается до XVII века. По дьявольскому наущению пытаются они доказать, что это не Спаситель наш умер на кресте, а какой-то обычный разбойник с большой дороги. Тело человеческое. Всего лишь демиурговое изобретение. И мучительная смерть на кресте якобы недостойна их мнимого Бога. Они утверждают, что Иисус был бестелесен, что это был чистый дух». Ривера проворчал что-то о заблудших душах и подошел к открытому фолианту, лежащему на укрепленной у стены кафедре. Издано в Болонье в 1661 году. Чертежи машин и автоматов, которые, будем надеяться, никогда не увидят света. Книга была открыта на рисунке, изображающем некое подобие гигантского насекомого, увенчанного вращающимися металлическими лопастями в форме листка клевера. «Гилисптерон» или «машина-стрекоза», — сказал Ривера презрительно. «Мне хотелось бы воспринимать все это как невинное стремление к небесному царству. Но все наоборот. Человек хочет поставить себя на место Бога, хочет быть с ним на равных, а не служить ему». Он перевернул страницу. Теперь на рисунке была иная конструкция, какой-то цилиндр с крыльями. Господь сотворил только 4 создания, наделенные даром полета: ангелы, птицы, летучие мыши и насекомые. И в тот самый час, когда человек воплотит свои извращенные фантазии о летательных аппаратах, нам придет конец. Это будет последним бунтом против плана Творца, и он опустошит землю. «Неужели это возможно — сконструировать такие машины?» — спросил Шустер, рассматривая чертежи, являющиеся, по сути, прообразами летающих машин XX века. «Теоретически, да. И гляньте, вот сюда еще машины. Что, как не силы тьмы, может вдохновить человека на такое?» Ривера перевернул страницу. Гравюра изображала какой-то прибор с поршнями и трубами. Из клапанов валил густой дым, как из небольшого вулкана. «Паровая машина, естественно», — сказал он. «Техника была известна еще в античные времена. Но у греков больше интересовала философия, а не инженерное искусство. Англичане начали массовое их изготовление. Впрочем, вам это известно». Они перешагнули порог следующей комнаты, немного поменьше. Тут не было полок, только дубовые шкафы с железными запорами. Шустер догадался, что здесь хранились самые опасные книги. И пока Ривера отпирал шкаф, он успел заметить длинный ряд черных сатанинских библий, пронумерованных римскими цифрами. Кардинал, бормоча что-то про себя, вытащил большой фолиант и сдул пыль с кожаного переплета. «Очень полезная книга», — сказал он, — «если она в хороших руках».